Сыпса на связи. И, значит, обстановка всем за привет. сутки. Братан, смотри, там это самое, нам уже пишут, что у нас кризис жанра, понял? Они думают, что когда мы представляемся от Сыпса, что это типа шутка. То есть некоторые наши зрители не поняли, что мы решили так проект назвать. Понял? А, ну, значит, этому человеку, который написал, тоже, значит, поставим ему этот самый чип в мозг, чтобы он лучше соображал. Так, ну по боевой обстановке особо конфигурация фронта не изменилась, да, идут позиционные бои, обстрелы, это все понятно. Но из такого серьезного, сегодня противник активно обстреливает Брянскую и Белгородскую область. Вот, там были днем сообщения о том, что снова ДРГ зашло на Брянскую область, прорвало нашу линию обороны. Это все ложь. Это ложь, я на канале у себя написал о том, что никакого прорыва не было. Вот буквально 5 минут назад мне оттуда еще парнишка прислал сообщение о том, что была, ну, близкий контакт был, когда группа подошла на, грубо говоря, возможность вести огонь визуально, да, то есть там что-то была такая короткая перестрелка, и они свалили, их там начали уже там минометами накрывать. Вот, в таком плане. То есть, ну, никаких прорывов не было. То, что ведется обстрелы областей, причем такие серьезные обстрелы, это хреново, конечно. В том числе, судя по видео, которое опубликовали как обстрел Чебекина, но судя по рельефу, по географии, я думаю, пока этого в сети нет, да, наши зрители мое мнение услышат впервые по этому поводу. Возможно, по какой-то дамбе пытались наносить удар. Возможно, по Белгородской дамбе. Но все в молоко, как бы. То есть никаких повреждений там нет. По видео это видно. То есть, если кто-то сейчас будет переживать, зачем вы об этом говорите, но есть уже видео с этим. Провести там, как это сейчас новое слово, геоинт, да, то есть это разведка по фотографиям и видеоматериалам с целью определить место съемки, это уже никакого труда не составляет. Ни для противника, ни для нас. То есть это уже, в принципе, как только появилось это видео, это перестало быть секретом. Все, как бы, да. Просто об этом сейчас, ну, никто, видимо, не досмотрел. Там пишут, что это Щебекина, хотя это не Щебекина. По Щебекина тоже там по центру прилетело населенного пункта и так далее. То есть обстрелы ужесточились. Также там ракеты били по Мариуполю сегодня и там в районе Донецка, по Донецку. Но наше ПВО достаточно активно отрабатывало. Единственное, что там непонятно, что по Бердянску прилетело. Но информации мало, у нас же, как обычно, туман войны. Вот, поэтому еще будем разбираться. Ну, в принципе, противник, скажем так, усиливает свое воздействие огневое по тыловым нашим объектам и по объектам инфраструктуры. В принципе, можно сказать, что противник готовит продолжение каких-то наступательных действий на том или ином участке фронта, скорее всего, на нескольких участках. Вот, но на данный момент на Донбассе идет дождь, да, погода плохая, для того, чтобы можно было мобильно продвигаться и маневрировать войсками, там, тем более техникой. Да и даже пешком, как бы, ну, идти по грязи в берцах, по чернозему и глинистой местности, это, мягко говоря, у тебя потом каждая нога начинает весить килограмм по 5, как бы, то есть ты так далеко не уйдешь, по сути. То есть не только для техники это проблема, но и для пехоты вполне. Кроме того, благодаря тому, что нанесли удар по дамбе Карловского водохранилища, то, что мы вчера обсуждали, там у противника тоже есть некоторые проблемы, продолжаются эти проблемы с логистикой в этом районе. Поэтому, в принципе, как бы, ну, ситуация такая. То есть противник совершает подготовку к продолжению наступательных действий, продолжает наносить удары и прощупывать наши приграничные территории с Украиной, но на севере, да, то есть это Брянская область, Белгородская область. Вот, то есть, скорее всего, хочет вынудить нас, чтобы мы какие-то резервы перебрасывали с югов, с донецкого направления куда-то на Белгород. В том числе и я думаю, что здесь, скорее всего, противник хочет, чтобы мы свои ПВО более рассеяли. Потому что мы знаем, что фронт очень длинный, ПВО должно быть эшелонировано, да, и растягивать системы ПВО, которые у нас также в ограниченном количестве, это для нас может быть проблемой. Я думаю, противник вот на этот момент тоже бьет. То, что ракетно-бомбовые удары они пытаются производить, конечно, скорее всего, они расценивают, рассматривают как основные цели для удара наши аэродромы. Вот. Особенно там, где армейская авиация, да, то есть вертушки наши боевые. Поэтому, ну, посмотрим. Сейчас вот именно так напряжение возрастает. Слушай, ну я вот тоже смотрю постоянно ютубчик, он тебе предлагает постоянно, значит, видео украинской стороны, и там, значит, их аналитики там поднимают, значит, ставки там, как вот-вот, там каждый говорит, что сейчас начнется наступление, то есть помимо, скажем, каких-то действий военного характера, да, там еще и сопровождение, значит, информационное, потихоньку значит, нарастает давление. Так что, ну, ждем. Мы видим, что весна прошла, наступательных действий, значит, никаких не состоялось. Теперь это все переходит в лето. Возможно, из-за того, что и огневое поражение наносили, как ты говорил, да, возможно, из-за погоды, потому что, да, действительно, погода была очень дождливая, большое количество осадков было, возможно, перенесли на лето, да, и вот сейчас лето, мы увидим, как будут развиваться события, да, лето уже, я думаю, таких дождей, возможно, не будет, да, и уже, скажем так, все будет в руках, значит, наступающих, да, погода, все, но тут все зависит еще и от центров принятия решений от наших, да, как они будут оперативно, значит, противодействовать и выявлять, значит, скопление противника, разгадывать их планы и наносить по ним удары. Вот сейчас такая будет интересная очень событие будет развиваться. Да, кроме того, сейчас по сети распространяется документ, якобы письмо Министерства обороны для всех там СМИ, информационных ресурсов сетевых и тому подобное, что не нужно нигде упоминать ЧВК «Вагнер», Пригожина, вообще на это запрет, или мы привлечем вас к уголовной ответственности и тому подобное. Но я у себя на канале уже опубликовал и небольшой разбор сделал, да, то, что, ну, документ явно фейковый, какие-то угрожать юридическими последствиями и делать вот такие выводы могут только правоохранительные органы. Вот, что не входит в компетенцию Минобороны. Ну и сам факт того, что официальный документ вот такой. Я как бы понимаю, когда все на уровне звонков, да, там, алло, Вась, значит, смотри, скажи своим сегодня вот, ну, или там вообще нельзя вот, вот об этом говорить, да. Вот, и, ну, знаешь, как... Таня, просто ЧВК «Вагнер» — это не ИГИЛ, не запрещенная организация на территории Российской Федерации, поэтому, конечно же, тебе никто не может запретить говорить об этом, да. Если, возможно, в СМИ там какие-то могут быть там поправки, да, которых мы не знаем, но так, чтобы какой-то телеграм-канал, который еще является авторским, да, и в основном там пишут люди то, что и говорят то, что они думают, я не думаю, что как бы кто-то хочет на это повлиять, да. Кстати, надо сказать, что ЧВК «Вагнер», как мы видим, планово потихоньку происходит у них ротация, да, выходит. Кстати, очень забавно, я вот, я же тебе говорю, там сейчас противник активизировался в медиапространстве, в Ютубе там, да, и, значит, одна из версий: «Вагнер» теперь, знаешь как, теперь «Вагнер» не победил и выходит на то, чтобы пополнить себя новыми бойцами, провести подготовку и прийти на новую задачу, да, а «Вагнер» выходит, потому что Пригожин умный, и, значит, он понимает, что сейчас будет супернаступление на Бахмут, и он бежит из Бахмута. Теперь вот такая, короче, у украинских экспертов. То есть то, что Пригожин там 30-40-тысячной группировкой разгромил там довольно-таки неплохие силы, которые были в Бахмуте, противостояли в обороне, да, то есть, значит, Вагнер наступал, противник, значит, превосходящими силами оборонялся, и Вагнер все равно их разгромил. И теперь новая версия, что разгромил, но бежит, потому что испугались, потому что понимают, что сейчас будет наступление. То есть, ну, забавно, короче. Нет. Ты знаешь, ну, у меня бредовые идеи, что Залужный на Ибице. Но я вот когда слушаю тоже некоторых экспертов, я за голову хватаюсь, думаю, блин, что происходит? Им нужны чипы, братан, чипы. То есть, ну, им проще, понимаешь, нам надо как-то схему продумывать, там, договариваться, чтобы нам эти чипы доставили. А им могут, знаешь, Илон Маск вместе с интернетом бесплатным поставить и бесплатные чипы. То есть они могут быстрее нас, короче, начать соображать. То есть акция каждой антенне Starlink идет чип, короче, в мозг, да, как его вживлять, там шприц, наверное, будет, да, там, ну, в общем, там, я думаю, разберутся. Ну, будем просить, как бы, этих, да, как мы и говорили, диверсантов, которые будут под пеньком оставлять нам чипы, Кока-Колу и ловы, вот. И так далее. Вот по этому поводу хотел сказать тоже. Во-первых, ну, видишь, они молодцы, они пытаются в своей пропаганде выстраивать иногда логические цепочки, да, чтобы звучало вроде как логично. Вот. Ну, бредово, но логично, да. И вот я у себя опубликовал вот пост, спасибо, что ты меня репостнул. Это вот на этой неделе на 60 минут мы обсуждали Бахмут, обсуждали бойцов ЧВК «Вагнер», тактику. Это я к чему? К тому, что на самом деле в СМИ, опять же, это вопрос к тому документу, где вот все запрещают, да, вот я хожу как бы на все каналы федеральные, и ни разу мне никто не запретил что-то говорить, и все знают мою позицию, все знают, что я буду что-то критиковать, буду указывать на проблемы, не буду говорить, что техника НАТО у нас работать не будет, и это фуфло, понимаешь, тем не менее приглашают, слушают. Поэтому здесь многое зависит еще, как мы ранее говорили, от тех экспертов, которые участвуют на этих эфирах, которые рассказывают, что на самом деле мы могли еще год назад победить в марте, но специально это не сделали, чтобы как это, модернизировать армию, поднять духовное состояние, там, уровень России, сплотить общество, поэтому мы специально не побеждали. Остановись, у меня голова закружилась просто от этих. Потемнело в голове, закружилась голова. Понимаешь, вот эти все моменты, как бы, поэтому, в принципе, я же говорю, даже вот на «Звезде», да, казалось бы, там, военный канал, я вот выступаю, говорю, что, не, ребят, ну, проблема, F-16, это все-таки проблема, да, там есть проблемы с логистикой, с инфраструктурой для них. Как они не понимают, что F-16 это проблема, если в умелых руках даже Ми-8 это проблема, да, мы видим, что летчики, которые готовы действовать там отчаянно на грани, да, они даже прилетали в Мариуполь, кого-то Мариуполь, да, что-то привозили, какие-то резервы, что-то увозили. То есть даже старенькие Ми-8, да, в умелых руках, это тоже проблема. Что вы можете говорить о F-16, с которыми вы никогда в жизни не сталкивались? И только сейчас у нас будет первый опыт, значит, противостояния данным самолетам. Только сейчас мы можем в реальном бою оценить, насколько хороши наши пилоты, насколько хороши пилоты противника и, соответственно, техника, да, либо советская школа там самолетов, да, либо, значит, натовская школа, там, западная школа. Поэтому, ну, о чем они вообще говорят? Ну, я вообще не понимаю. Все. Да, поэтому здесь вот момент в том, что иногда больше вопросов не к самим каналам, а к экспертам, которые вот озвучивают вот эти странные свои, делают заявления, говорят, как у нас все круто, что у противника нет сил, техника НАТО полное фуфло, Америка устала от этой войны на Украине, весь мир устал, все, вот сейчас вот все закончится. Ну, короче, просто иногда их слушаешь и думаешь, ребят, вас смотрят люди, вы должны говорить о том, что, ребят, у нас у всех, для всего нашего народа, над нами надвисла большая угроза. Возможно, самая большая за всю историю России, потому что она не такая явная, как там танковые клинья и эти нацисты Третьего рейха, да, вермахта, с закатанными рукавами такие идут по полям, да, там шеренгами. как в фильмах это мы привыкли видеть и тому подобное. А вот они вот этими своими речами, они просто усыпляют бдительность. Да, ребят, все нормально, расслабьтесь и так далее. Да? То есть уже беспилотники в Москву прилетают, теракты на территории России обстреливаются, будем называть, старая территория России, да, вот до 2014 года, это вот Белгородская, Брянская область, Курская иногда и, там, да, и так далее. Поэтому, а многие все говорят, да, все нормально, все под контролем, мы сейчас вот 3 дня как бы и все, да. Поэтому вот такой момент. Ну, это так, справедливости ради, да. Короче, давай, цыпса в концовке. Надо быть начеку просто. Надо быть начеку, но при любых раскладах я бы хотел сказать, что каждый должен понять для себя, что ситуация реально серьезная, ситуация опасная. Что бы ни происходило, какие бы потрясения нас не ждали в будущем, потому что любая война, это, блин, тем более такая, у нас противник просто мега мощный, да, я не имею в виду Украину, я имею в виду весь блок НАТО, потому что против нас воюют тупо все, как бы, да. Нужно понимать, что нам нужно сражаться до последнего, нам забиться в угол нельзя, как некоторые, допустим, бывают там бойцы, которые деморализованы на фронте, да, то есть тут надо или сразу застрелиться, выпилиться, или сражаться. Каждый должен для начала в своей голове это уяснить, что может прийти время, когда и ему придется сражаться. А сейчас, на данный момент, каждый, кто какой-то вклад внесет в нашу победу на своем уровне, на своей работе, да, каким-то участием, он уже максимально может предотвратить вариант оказаться на фронте. Поэтому пока наше общество полностью глобально не отдуплится, да, и не начнет вот эти моменты осознавать, при этом никогда нельзя опускать руки и унывать. Лучше сразу застрелитесь, как бы, чтобы, да, там меньше проблем было с вашим тельцем, как бы, где-то так в удобном месте, чтобы было потом где забрать. Как. Вот, потому что вот эта штука, как бы, тоже негатив, вот это уныние, даже если будут какие-то поражения, это не значит, что надо все там, как бы, там, да, паника. Нет. Людей к поражениям. Сейчас напишут потом, вот уже готовят, что что-то мы отдаем. Ну, все, тормозни пока. Ладно, вырежу. Пока мы видели только одно видео, где зубы дракона сталкивают. Ну, ничего не происходит. Там сталкивают зубы дракона. Я сейчас тебе в пользу зубов дракона. Во-первых, они у нас стоят в 2 ряда, иногда в 3. Во-вторых, они чуть побольше. А в-третьих, они все таким стальным тросом, короче, закреплены. Поэтому не так просто это будет. Все, видишь, пока все нормально. Так что цыпса работает, до завтра. Все, всем пока.